пачке, лежавшей на столике, не оказалось больше сигарет. И я поднялся, чтобы взять новую. Потом вспомнил, что в бардачке еще оставался парламент, и принес его, включив по дороге радио. В умирающем костре потрескивали поленья. Ветер в березах зашумел сильнее. Из облаков показался мутный, непроспавшийся глаз зеленоватой луны. Татьяна сидела, поставив локти на столик и уперев лоб в ладони. Я опять не понимал, что с ней. «Будет дождь», — начал я с нейтральной темы. Она даже не шевельнулась. «Извини, что я рассказал такую грустную историю». «Да что ты?» — сказала она, не поднимая головы. «За что извиняться? Просто я не понимаю, как ты жил с этим 13 лет. Кошмар!» Она еще помолчала. «Когда-нибудь я расскажу тебе другую историю про Машку, только не сейчас, ладно?» «Про какую Машку?» — вырвалось у меня. «Про Машку Чистякову? Ты мне, конечно, не поверишь. Тут надо все подробно рассказывать. Но я так и скажу. Скажу. Ты не убийца. Постарайся просто поверить мне. Потом все тебе объясню, ладно?» «И как ты жил с этим 13 лет?» Она по-прежнему говорила, не поднимая головы. И я вдруг понял и чуть не закричал, захлебываясь от непонятной мешанины всех чувств сразу. «Да ты? Откуда? Неужели? Да ты же...» И она вскинула на меня глаза. «Да, я очень похожа на Татьяну Лозову. Очень похоже. Правда, на Татьяну Лозову 13 лет спустя. Паспорт показать? Или тебя устроить только пропуск в ЦСКА 82-го года? Дурачок ты мой. Ну ладно, хватит». Она встала и одним изящным движением сбросила с плеч голубую джинсовую жилетку. А потом медленно, томно изгибаясь и покачивая бедрами в такт тихой музыки, сняла футболку. Я задохнулся от восторга и предвкушения. Она была права. Момент настал. Еще немного, и кто-то из нас сошел бы с ума. Лично я уже поскользнулся на самом краю и начал падать в клокочущую пучину безумия, когда моя восхитительная неполнозубая звезда протянула мне руку скорой сексуальной помощи. Чувствуете, какая лексика? Это у меня уже крыша поехала. Было с чего? Ну, посудите сами. 10 дней назад похоронил мать. С утра ушел от жены. Сразу влопался в жуткую аферу. И тут же спас прекрасную незнакомку. Влюбился с первого взгляда, а оказалось, что он не первый, а 121-й. И всколыхнулась в памяти страшная история 13-летней давности. И заныла больная совесть. И это была лишь половина всего, моя половина, потому что у нее тоже было не все в порядке. Она тоже кого-то близкого потеряла. Я чувствовал это, только... не мог и не хотел спрашивать. Вот уж действительно, Бертолуччи с Ремарком пополам. Писатель-фантаст и знаменитая фигуристка в чужой бандитской машине, черт знает где, совершенно случайно, за несколько часов до рокового рассвета. О, Боже, как я хотел ее! А она, век воли не видать, по-моему, так же страстно, если не еще сильнее хотела меня. Уф! «Обычно, — сказал я, пряча за цинизмом свой неуместный юношеский восторг, — я делаю это своими руками». «В следующий раз», — улыбнулась Татьяна и, обогнув столик, приблизилась ко мне. Я тоже люблю это делать своими руками. Она скинула с меня мою дурацкую штормовку, и было слышно, как ТТ, лежавший в кармане, тяжело стукнулся о землю. И это был последний из звуков реального мира. Дальше началась сказка. Не переставая танцевать, Татьяна совершенно немыслимым образом расстегивала одновременно мою рубашку и свои джинсы. Все остальное расстегнулось и попадало как-то само собой. И на жесткой траве стало мягко. И в остывающем ночном августовском воздухе стало жарко. И березы шумели, и руки блуждали, и луна стыдливо пряталась в тучи, и дрожали тела, и костер потрескивал, и упругая теплая мякоть была податливой и влажной. Господи! Да мы набросились друг на друга, как дети, как неискушенные юные любовники, как зэки, 10 лет не знавшие нормального секса. Это было какое-то безумие. Луна уже исчезла, костер уже погас, а березы, наверное, сгорели или вообще рванули куда-нибудь в космос белыми свечками, как ракеты. И закачалась не только Земля. Под нами закачалась Вселенная. И тогда вспыхнула молния, и где-то вдали громыхнуло, и мы умерли. Татьяна упала мне на грудь с последним мучительным вздохом, а я распластался, размазался, растекся по траве тонким слоем того, что от меня осталось, зыбким мерцающим слоем неописуемого блаженства. Наверное, у наркоманов бывают такие глюки. Первые редкие крупные капли начинающейся грозы воскресили нас. «Быстро все в машину!» — скомандовала Татьяна, и сама решила начать почему-то не с одежды, а с еды. «Ты что, голодная?» — спросил я. «Шмотки же вымокнут». «А я всегда после этого голодная», — призналась она, жуя на ходу кусок копченого бекона. «Ты давай, пошевеливайся. И налей мне чего-нибудь покрепче, а то простужусь сейчас к ядрене фене». Мы едва успели побросать все в машину, когда хлынул настоящий тропический ливень. Даже не все. Столик и стулья остались под дождем. Буйные потоки обрушивались на крышу и заливали стекла, словно мы въехали под водопад. После довольно долгой и ужасно смешной возни с раскладыванием сидений, перетаскиванием вещей, перелезанием друг через друга и сервировкой импровизированного стола из коньячной коробки, после всего этого в Ниссане стало дивно, как уютно. Мы открыли вторую бутылку Хеннесси и выпили по чуть-чуть. — «Что ты лопаешь киви, дурень?» — сказала Татьяна. — «Тебе сейчас полагается подкрепляться йогуртом, бананами и орехами». «Слушаюсь, мэм, но я и без орехов. Уже через 10 минут буду крепким орешком. И все, что полагается, будет у меня, как банан, безо всяких бананов». «Для писателя с мировым именем так себе каламбурчик», — съязвила Татьяна. «Не с мировым, лапочка. Со вселенским». И мы выпили еще по чуть-чуть. Оказалось очень вкусно заедать французский коньяк датским йогуртом. Хотя по классической традиции французский коньяк вообще не закусывают. «Слушай, Мишка», — спросила Татьяна с нарочито похотливой улыбочкой, «а как ты относишься к оральному сексу?» «А примерно как киви к помидорам, только наоборот». «То есть? Не поняла?» «Ну, анекдот. Киви, ты любишь помидоры?» «Кушать нет, а так очень». «А я вот кушать очень, ну так, в походных условиях». Дурачок. А дождик-то на что? Правда? Теперь уже я похотливо улыбнулся. И мы выскочили под грозу. Хляби небесные разверзлись капитально. Было действительно такое ощущение, будто мы шагнули под душ. В вышине снова громыхнуло. «Сделай музыку погромче», — попросила Татьяна. «Давай перекричим природу, что она расшумелась». «А если молния в антенну попадет?» «Да и черт с ней!» Она уже плясала под тугими струями ливня. «Как говорили в русской бане, заодно и помоемся». Татьяна танцевала, оглаживая руками свои плечи, грудь, живот, бедра. Магнитола оказалась мощной, и через открытое окошко в ночное небо взмывали громовые раскаты. Миракль, Меркьюри с такой силой, словно Фредди сам сидел у нас в машине. «Танька, ласточка моя, давай договоримся, я буду мыть тебя, а ты меня, по-моему, так интереснее, ты согласна?» Она была согласна. И тут началось такое...